Глава вторая. Гадание. День рождения Кристофера в этом году совпал с торжеством по поводу его отъезда в академию. Столы в большом зале пришлось составить вместе, чтобы все приготовленное уместилось. Зандра и ее помощники Хоб-гоблины трудились несколько дней, а в последнюю ночь вообще не спали. Зандра так волновалась, что раздавала в два раза больше поручений, чем обычно. Поэтому Кристофер и оказался в лесу. Ему пришлось собирать остатки упавшей ночью звезды и как можно быстрее, пока на ней еще оставалась пыль, которую так любят травяные гусеницы. «Звезды падают не каждую ночь», — заметила Зандра. «И мне пыль нужна для торта, а гусеницам просто нравится все блестящее». Она так сердито сказала это, что Кристоферу захотелось вступиться за бедных гусениц. Тетя в этом году особенно волновалась и хотела, чтобы все было идеально. А Кристофер искренне не понимал, почему. Его отъезд в академию не был новостью, и все давно уже стали говорить об этом всерьез. «Я же говорила, нужно 7 стульев, а не 6,5», — услышал Кристофер, спускаясь вниз. Перед Зандрой на полу валялись обломки стула. «Или вы думаете, что кто-то из гостей сможет висеть в воздухе?» Едва Кристофер сошел с последней ступеньки, как на него накинулось что-то длинное, шерстяное и черное. Он пошатнулся и едва не упал. Хвостик! Кристофер опустился на колени и почесал собаку за ухом. Хвостик повалился на спину и задрал лапы, ожидая, что ему почешут животик. «Нельзя кусаться! Эй, ты порвешь мой новый костюм?» «Кристофер, ей бубны, встань с пола! На этот костюм ушла половина моих сбережений!» — завопила Зандра. «Пропади, Пики, пропадом!» — схватилась за сердце Малинда, которую Зандра ласково звала соседушкой, хоть она и жила в нескольких милях от таверны. «Как ты вытянулся за лето, Олдра, ты видел? И тощий, как кочерга!» Кристофер привык к чудачествам старой Малинды и не удивлялся, когда она сравнивала его со всякими предметами, хоть сравнения не всегда оказывались лестными. Позапрошлом году, когда его раздуло от шарового гриппа, и он даже ходить не мог, она назвала его пузырчатой жабой. Так что кочерга это было даже мило. «Ну-ка, повернись», — произнесла Зандра, улыбаясь. Хотела сама сшить ему костюм, но в последний момент передумала и заказала портному из Конна. «Наш мальчик будет не хуже других». «То есть костюм проделал путь из самой столицы, чтобы потом опять отправиться примерно туда же?» Перебив Зандру, уточнил Олдред. Зандра побагровела и была готова снова накинуться на него, но Голлинджер вдруг просипел. «Ха, Кристофер, выглядишь, как я 138 часовых лет назад. В молодости у меня были такие же черные кудри». Он провел рукой по волосам. «У вас были кудри?» — удивился Кристофер. Он-то видел Голлинджера только с большой сияющей лысиной, которую окружали редкие седые волосы. «Представь себе, юноша, я был ого-го!» — бодро проскрипел старик, и в этот самый момент стул под ним рухнул. «Да чтоб тебя на куски разнесло!» — прокряхтел Голлинджер, сидя на полу, и все поняли, к кому он обращался. «Ну, принесет кто-нибудь стул?» — спохватилась Зандра. Дверь таверны быстро захлопала, открываясь и закрываясь. «Она... да она смеется надо мной!» — возмутился старик. «Тебе показалось», — возразила Зандра, пока Кристофер и Олдред помогали ему подняться, и негромко добавила: «А ты?» «Да, ты! Я к тебе обращаюсь. Давай-ка полегче. Мало мне тут одного ребенка». Дверь захлопнулась. В животе у Кристофера предательски заурчало. Он почти ничего не ел с самого утра, это было настоящей пыткой. К праздничным угощениям никого не подпускали, так что пришлось перекусить яблоками, которые он нашел у себя под кроватью. «Никак не могу забыть прошлогодний торт», — мечтательно произнесла Малинда, вытянув длинную шею, и на миг Кристоферу показалось, что перед ним не старушка, а змея. «Чего только не привидится, когда ты голоден. В этом году он будет? В этом году будет кое-что получше», — с гордостью произнесла хозяйка таверны. «Опять стекольный пудинг?» — спросил Шиллах, муж Малинды, проворный старичок, похожий на ребенка с бородой, и от нетерпения подпрыгнул на стуле. «Ты ведь каждый год его готовишь». «И на чем теперь сидеть?» — проворчал Голлинджер, потирая поясницу. «Кристофер, будь рыцарем, принеси ему стул». Зандра рассеянно улыбнулась, раскладывая угощение. Хоб-гоблины толпились рядом с ней, ворча и споря между собой на своем языке. Хвостик ткнулся носом в ногу Кристофера и что-то проскулил. «Пойдем». Мальчик поманил пса за собой, и тот завилял хвостом, да так сильно, что задние лапы поднялись над полом. «Разве ураганные собаки не опасны?» — удивился Шилох, отодвигаясь подальше. «Он совершенно безобидный, от него никакого вреда», — сказал Кристофер. «Ну, он, конечно, уже вызывал маленький ураган у меня в комнате, но никто не пострадал. Только цветам Зандры досталось», — засмеялся Олдред, но та метнула на него сердитый взгляд, и он закашлялся. «Разве объяснишь ребенку, что это большая ответственность?» — невесело сказала она. «Притащил щенка в начале прошлого лета. И что мне было делать? На улицу не выгонишь, друзьям не подаришь. А пока он хвостом крутить не стал, никто и подумать не мог, что это ураганий пес. Ураганный», — поправил Олдред. «Какая разница? Кристофер, неси, наконец, стул, значит, ты уже уедешь, а мы все не начнем». «Ну, Кристофер...» Расслабившись после нескольких рюмок лесной настойки, начал Голлинджер. «Волнуешься?» «Не очень. Наоборот, хочу поскорее отправиться в путь». На самом деле Кристофер лукавил. Он думал о поступлении в академию весь год. И сейчас волнение, кажется, достигло пика. У него мурашки бежали по телу от каждого такого вопроса. «Он у нас храбрец», — с гордостью заметила Зандра, подливая гостям настойки. «Девора, дорогая, может, все-таки налить тебе рюмочку?» «Благодарю, дорогая», — негромко протянула Девора, и все за столом замерли. Это удивительное гостье наводило тихий ужас на всех, кроме Зандры и Кристофера, особенно на Олдреда, который даже не пытался с ней заговорить. Раньше Кристоферу это казалось странным. Девора нравилась ему больше всех остальных друзей тети. С ним она всегда была мила, хоть и немногословна. В ней чувствовалось что-то таинственное и одновременно пугающее. Но потом Зандра объяснила ему, почему другие люди так ведут себя в ее присутствии. Девора была одной из немногих, кто до сих пор гадал на картах, хотя законом это запрещалось. В Лонгрене гадание давно считалось страшным преступлением, но Деворе никто и слова сказать не смел. Люди только перешептывались у нее за спиной. Кристофер думал, это потому, что ее предсказания сбываются. А каждому интересно его будущее, и никакие запреты тут не помогут. Сам он и мечтать не мог, чтобы Девора ему погадала. Во-первых, он был еще слишком мал. Во-вторых, Зандра и Олдред ни за что не позволили бы. «Налей мне лучше компота», — спокойно сказала Девора. Все наполнили стаканы, и Зандра заговорила. «Мой дорогой мальчик, ты даже представить не можешь, как мы тобой гордимся. Каким замечательным ты вырос». «Он пока не вырос», — заметил Олдред. «И теперь...» — Зандра сделала вид, что не услышала, и пару раз моргнула, пытаясь скрыть слезы. «Ты отправляешься в академию, чтобы стать рыцарем». «Трефовым рыцарем», — вновь встрял Олдред. «Мы семья, частью которой ты стал с первого дня, как появился в нашей жизни, клянемся во всем поддерживать и оберегать тебя». «Ну уж, оберегать-то его не стоит», — опять подал голос Олдред. Кристофер рассмеялся и чуть не подавился компотом, а Зандра побагровела. «Это просто восхитительно», — раздался голос Шилоха, который накладывал себе на тарелку всего понемногу и вряд ли слышал хоть слово из того, что говорила Зандра. Голлинджер ущипнул его, и тот, ойкнув, отвлекся, наконец, от тарелки. «А? Что? А, Кристофер, поздравляю!» «За тебя, наш дорогой мальчик», — поднял бокал Голлинджер. Остальные последовали его примеру. «Пусть учеба будет легкой, и твое имя станет известно каждому глашатую, несущему добрую весть. За Кристофера и четыре масти! За Кристофера и четыре масти!» Наступила тишина, нарушаемая лишь чавканьем хвостика, доносившимся из-под стола. Пес усердно подъедал все, что падало на пол. «Мне вот что интересно», — начал Шилох. «Как вам удалось достать для Кристофера разрешение учиться в академии?» «Это все Олдред», — улыбнулась Зандра. «Хоть он больше не на службе, но кое-какие связи у него еще сохранились. И его имя что-то дозначит. Я бы и дальше служил, если бы не Айртон Двейн. Олдред грохнул кружкой по столу. «Ну, началось», — подумал Кристофер. «Ты все еще винишь пикового короля в своей отставке?» — удивился Голлинджер. «Ей бубны, сколько лет прошло?» «Неважно. Олдред до сих пор думает, что если бы в ту ночь в карауле был он, то с червонной дамой ничего не случилось бы», — встряла Зандра. «Ну, это ты загнул», — процедил Голлинджер. «Вся пламенная стража была перебита. Говорят, их ледяные фигуры до сих пор стоят в саду бубнового короля. Сказки — это все. Я был в медном замке, никаких фигур там нет», — отмахнулся Олдред. «И уверен, что не мог Бедивир в одиночку это провернуть. Откуда у него вдруг столько ненависти к червонной даме? Да еще и эти безобразные слухи о том, что она предательница. Такое он бы и не сочинил. Думайте, что хотите, но в этом был замешан кто-то еще». «Пиковый король», — вздохнул Кристофер. Он столько раз слышал, что Олдред обо всем этом думает, что наизусть выучил все его аргументы. «Правильно. Когда приедешь в академию, остерегайся его. И не вздумай пойти на службу к пикам. Вот уж от кого ничего хорошего ждать не приходится». «Я и не думал», — ответил Кристофер, который на самом деле хотел бы, пусть краем глаза, посмотреть на этого Айртона Двейна, пикового короля, которого так не любил Олдред. Но вслух он сказал: «Я буду служить только одному дому». Он остановился, чувствуя, как краска заливает лицо. «Дому Треф». «И чем же так хороши Трефы?» — удивился Шилох. «Всю жизнь скитаются по морям, родного дома не видят». «Вас послушать так все плохи», — раздраженно заметила Зандра. «Да мне тоже не понравилось, что пиковый король во время смуты послал своих рубашек на край света. Но не век же поминать былое». «У тебя слишком короткая память на зло», — сказал Олдред. «А вот я не согласен», — продолжил Шилох. «Если виноват пиковый король, то почему бубновый король лица не кажет? Почти 30 часовых лет сидит взаперти в медном замке». «Может, кто-нибудь хочет выпить?» — попыталась отвлечь гостей Зандра, но на нее никто не обратил внимания. «Не удивлюсь, если на нем проклятие», — продолжил Олдред, и все за столом ахнули. «Все, кроме Деворы». «Ты что мелешь? Благослови колоду тела и душу короля», — затараторила Зандра. «Что ты такое говоришь? И про кого? Про короля?» Кристофер внутренне возмущался, слушая их, хотя подобное происходило за каждым застольем. «Говоришь, хочешь служить Трефовому дому?» Голлинджер повернулся к Кристоферу. «Почему?» «Не в обиду Олдреду, но я думал, что сейчас у юнцов в моде бубны». «Бубны не в моде уже 21 год», — проворчал Олдред, «с тех пор, как захватили власть». «А ты там был?» — не сдержалась до сих пор молчавшая Малинда. «Откуда тебе знать, что они отобрали ее силы, Линда? И я тебя умоляю», — Олдред хлопнул ладонями по коленям, — «из уважения к нашей дружбе, неужели ты веришь, что червонная дама решила нарушить священный закон о преемственности власти, готовила бунт, а потом просто взяла и испарилась? Еще и вместе с братом?» «Вспомните, зачем мы сегодня собрались», — взмолилась Зандра. «У нас праздник, а не состязание сплетников». Все замолчали, хоть и продолжали переглядываться. «Так вот, насчет дома Треф», — Голлинджер посмотрел на Кристофера. «Тебя уже определили в их войска? Вы об этом позаботились?» Кристофер покраснел еще сильнее и посмотрел на тетю. «Никто за него не просил», — зло сказала Зандра. «Мы только воспользовались связями Олдреда, чтобы записать мальчика в академию. Мы-то, если кто забыл, не из дворян. А вот у бывших офицеров, хоть и в отставке, есть привилегии. Если бы я мог выбирать, пошел бы к бубнам», — заметил Голлинджер. «У него еще целый год», — пропыхтела Зандра, — ее нервы были уже на пределе. «Тем более, что это его выбирают, а не он». «Ты уже собрал вещи?» — спросил Шилох. «Почти», — мрачно сказал Кристофер. Ему не хотелось, чтобы тетя узнала, что он даже не приступал к сборам. «Тогда тебе пригодится мой подарок», — улыбнулся Шилох. «Для подарков еще слишком рано», — спохватила Зандра. «Еще даже не подали главное блюдо». Хоб-гоблин, который все это время топтался на пороге кухни, всполошился и чуть не разорвал свой фартук, зацепившись за него когтями. «Блюдо никуда не денется», — начал Шилох, подпрыгивая на стуле и хлопая в ладоши, как будто подарки должны были дарить ему, а не Кристоферу. Кристофер затаил дыхание. Ему давно хотелось узнать, что принесли гости. — Хвостик, воспользовавшись суматохой, стянул со стола куриную ножку. «Ну что с вами делать?» — сказала Зандра. «Подарки так подарки». Некоторые гости таверны были весьма своеобразными и даже странными, но подарки они всегда дарили очень практичные. А Кристоферу вообще было все равно, он радовался любой, даже самой маленькой безделушке. «Это сапоги?» — начал Шилох, когда все вышли из-за стола и столпились вокруг Кристофера. «Чуть больше, чем тебе нужно. Но в них тебе не страшны ни грязь, ни болото. Сапоги сами знают, как выбраться на твердую землю». «Спасибо», — поблагодарил Кристофер. «То, что нужно в дорогу. Тогда тебе понравится и это». Малинда, которая сутулилась, стесняясь высокого роста, протянула ему плотный дорожный плащ с капюшоном. «Непроницаемый. Ни один из четырех ветров Лонгрена ему не страшен». Плащ был темно-синий, под цвет глаз Кристофера. Малинда накинула плащ ему на плечи, и он тут же в нем запутался. Голлинджер был краток. Пожелал Кристоферу больше времени уделять занятиям, а не играм, и подарил ему книгу о знаменитых рыцарях Лонгрена. «Всем, что ты увидишь в Академии, легко очароваться. Но не забывай о своей истинной цели». Он ткнул Кристофера пальцем в грудь. «Надеюсь, эта книга поможет тебе не сбиться с пути в час испытаний». Хобгоблины со старшим помощником в фартуке во главе обступили мальчика. Кристофер заметил, что старший хобгоблин что-то прячет за спиной. «Вы тоже приготовили подарок?» — удивился Кристофер. И присел на корточки, чтобы оказаться одного роста с ним. Все время, пока Кристофер жил в таверне, ему казалось, что хобгоблины его вообще не замечают. «Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-б в которой поместилась бы вся комната Кристофера, а не только вещи, которые он собирался взять с собой в дорогу. «Вы что, сами его сшили?» — удивился Кристофер, рассматривая подарок. «Бу-бу-бу!» — гордо ответил Хоб-гоблин в фартуке, остальные энергично кивали. Кристофер в порыве нежности обнял старшего помощника, несмотря на его слабые протесты. Зандра и Олдред расплакались, не в силах больше сдерживать чувства. Олдред протянул ему часы на цепочке. «Это тебе от нас», — сказала Зандра, утирая слезы. «Береги их». «Ну, они же не ходят», — удивился Кристофер. «Стрелки стоят на месте». «Это непростые часы», — улыбнулась Зандра. «Они помогают принимать правильные решения. Если тебе будет тяжело или страшно, ты всегда можешь к ним обратиться». «Что я не понял, как ими пользоваться», — сказал Кристофер. «Стрелки покажут не время, а верное или ошибочное решение ты собираешься принять», — сказал Олдред. «Когда будешь в чем-то сомневаться или побоишься неправильно поступить, открой часы и посмотри, как движется стрелка. Если как в обычных часах, значит, ты прав. Если в обратную сторону, значит, нужно еще подумать. Но не забывай, что часы не могут все решать за тебя, даже если они старинные и волшебные», — заключила Зандра. Кристофер улыбнулся, хотя понял далеко не все из того, что сказала тетя. Он решил, что теперь вообще не будет ошибаться, ведь часы всегда подскажут верное решение. Кристофер потянулся к круглой крышке, но Олдред остановил его, открывая их только в крайнем случае. «Ты же знаешь, если магией часто пользоваться, она выдыхается». «Как и лесная настойка», — заметил Шиллах, который уже вернулся к столу и доедал пюре из картофельных листьев. «Мой мальчик», — раздался тихий голос Девора, и все замолчали. Один из хоб-гоблинов жалобно пискнул и повалился на бок от испуга. «Сегодня особенный день, и у меня для тебя особенный подарок». Кристоферу показалось, что в комнате стемнело, когда Девора приблизилась к нему и схватила за ворот нового плаща, но он не издал ни звука, хоть и сжал кулаки. «Девора, милейшая», — начала Зандра. «Тихо!» Девора взмахнула рукой, и порыв ветра едва не сбил Зандру с ног. «Вопрос лишь в том, сможешь ли ты этот подарок принять?» «Ты же не собираешься ему гадать?» Олдред побагровил от возмущения. «Он же ребенок!» «Луны велели мне сделать это», — сказала Девора, не выпуская ворот плаща из рук. «Ну как, Кристофер, готов ли ты узнать свою судьбу?» Глаза Кристофера широко открылись, и он сам не смог бы сказать, от испуга или радостного волнения. «Правда?» — Он не мог поверить, что это не сон. «Исключено», — строго проговорил Олдред. «Мы не разрешаем. Это мой подарок», — прервала его Девора и, наконец, отпустила Кристофера. «И не тебе решать, принимать его или нет». «Я согласен», — воскликнул Кристофер, пока никто не помешал ей, и пока он сам не передумал. Ни на кого не обращая внимания, Девора достала из кармана колоду карт. «Ну, дорогая», — взволнованно заговорила Зандра, — «не лучше ли было подарить ему что-то осязаемое? Какой-нибудь пустячок? Все-таки гадание — это очень, очень важно», — сказала Девора. «Знание помогает изменить то, что можно изменить, и предупреждает о том, чего изменить нельзя. А теперь я прошу всех прекратить разговоры, но тетя...» Кристофер повернулся к Зандре и умоляюще посмотрел на нее. Хвостик, сидевший у его ног, тоже повернулся к ней и радостно завилял хвостом. «Он уже принял подарок, Зандра», — сказал Шилах. «Да и что в этом такого?» «Гадание не просто так запрещено». Кристофер никогда еще не видел Олдреда таким сердитым. «Гадайте, но все мы останемся здесь». «Никто не должен нарушать таинство гадания», — отрезала Девора. «Мы никуда не уйдем. Олдред готов был затопать ногами». «Вам нужно спокойное место», — сдалась Зандра. «Кристофер, проводи Девору в свою комнату». «Какая удивительная каморка», — заметила Девора, осматриваясь. «Я должен что-нибудь сделать», — еле слышно проговорил Кристофер. От сильных чувств и радости, и злости его всегда немного тошнило. «Просто сдвинь колоду на себя», — сказала Девора, — «и перестань трястись. Если хочешь узнать будущее, ты должен быть непоколебим в своем решении». Кристофер осторожно сдвинул карты и подумал, нужно потом спросить у Зандры, что означает слово «непоколебим». Карты на ощупь были плотными, но не такими, как обычные, те, что были у них в таверне. Еще они показались ему теплыми, и после прикосновения к ним пальцы начало покалывать. Девора принялась перемешивать карты, и они, мелькая, перелетали из одной ее руки в другую. У Кристофера закружилась голова. В комнате начало темнеть так же, как только что потемнело внизу. Кристофер и Девора были теперь освещены тонкой полоской света, падавшей неизвестно откуда. Кристофер не сводил глаз с колдуньи, даже когда все предметы в комнате задрожали. Дверца шкафа распахнулась, полка застучала, глиняная кружка упала со стола и разбилась, сундук, стоявший около стены, сдвинулся с места. «Неудивительно, что многие боятся гадать», — пронеслось в голове у Кристофера. Седые волосы Деверы вдруг поднялись в воздух и зашевелились, будто она оказалась под водой. Внезапно раздался какой-то хлопок, и в комнате все стихло. Кристофер уже подумал, что гадание закончено, но Девора вдруг резко вытянула руки вперед, и карты застыли в воздухе перед мальчиком, образовав лежащий на боку полумесяц. Это пугало, но оторвать взгляд от парящих в воздухе карт было невозможно. Каждая будто светилась изнутри золотом и вращалась вокруг своей оси, а Девора, чьи волосы все еще развивались, произнесла незнакомым голосом: «О, мой мальчик, жизнь у тебя будет очень интересная». Кристофер замер в ожидании. «Карты говорят, что ты не только увидишь события, которые изменят историю Лонгрена, но и примешь в них участие». «События, которые изменят историю?» — удивился Кристофер. «Вижу. Давно потерянные тобой четыре фигуры. В свое время ты обретешь их вновь. Вижу, что много поступков ты совершишь во благо, но они обернутся слезами. Ты окажешься на распутье, и правильный выбор тебе поможет сделать другой». Кристофер пытался запомнить как можно больше, но слова будто вспыхивали перед его глазами и тут же исчезали. «Вижу. Золото станет ближе, когда медь расплавится. Вижу». Девора запнулась, рассматривая карты. Она видела то, что было недоступно его глазам. «Вижу». Вдруг все действительно закончилось. Карты собрались обратно в колоду, и Девора, накрыв их руками, быстро спрятала их в карман. Ее волосы больше не развивались, и выглядела она испуганной. Это встревожило Кристофера. «Что? Что вы видели?» — воскликнул он. В комнате стало светло, снова вспыхнули свечи. Не я, ты увидишь. Мой мальчик, ты увидишь в небе огни, и они будут отражаться в твоих глазах.